Глава первая. «На сегодня все. Молодцы. Отлично откатали», — сообщил седой плечистый мужчина в спортивном костюме десятку парней, снимающих лыжи-роллеры. «Завтра тренировка в 10 утра. Не опаздывайте». После этих слов он повернулся и, сильно прихрамывая, направился в сторону автобусной остановки. «Чего не предложил подвезти?» – спросил светловолосый паренек у стоявшего рядом товарища. «Как будто не знаешь», – огрызнулся тот. «Александр Петрович всегда пешком домой добирается. Ты заметил, он в последнее время сильнее хромает», – озабоченно сказал светловолосый. «Мне кажется, у него опять боли появились». «Да он всю жизнь хромает», – беспечно сообщил высокий парень с породистым лицом. «Наш Петрович еще фору может молодым дать. Давай, Вован, заводи свою тачку. Что-то после тридцатки домой пехом ноги не идут». А у Александра Петровича Петрова, старшего тренера ДЮСШ номер 2, действительно разболелась нога. Старая травма долго не напоминала о себе. Но после 60 лет болячка неожиданно проснулась и набросилась с новой силой на пожилого человека. «Водки, что ли, выпить?» – размышлял он, проходя мимо сверкающих витрин супермаркета. «Ведь опять не усну полночи». Приняв решение, Александр Петрович зашел в магазин и, отстояв небольшую очередь, вышел из дверей с пластиковым пакетом. В это время ему навстречу поднимались по ступенькам трое подвыпивших подростков. Один из них ловко выхватил из рук мужчины пакет и попытался убежать. К удивлению хулиганов, хромой старик оказался неожиданно быстр и успел ногой, обутой в кроссовку, ударить грабителя по лодыжке. Запутавшись в своих ногах, тот кубарем покатился по ступенькам, пакет вылетел из его рук, и содержимое разбитой бутылки растеклось по истоптанным грязным плиткам. Стоявший сбоку мальчишка резко толкнул тренера. Поскользнувшись на больной ноге, тот тоже упал и сильно ударился затылком о ступеньку. Оба парня в оцепенении глядели, как из-под головы старика появилась темная кровяная лужица. «Вы что, полудурки, натворили?» — плачущим голосом закричал поднявшийся к ним мальчишка. «Здесь же камеры кругом стоят! Нас посадят! Бежим нах отсюда!» И первым рванул в темноту. Упавшему старику, заслуженному тренеру республики, воспитавшему ни одного чемпиона Советского Союза и просто давшему путевку в спортивную жизнь десяткам трудных подростков, бегство троицы было уже безразлично. Только губы мертвеца оставались изогнуты в легкой, снисходительной усмешке. Изо рта облаком пара вырывалось судорожное дыхание. В мозгу бились слова песни «Тревожная молодость», беззвучно слетающие с обветренных губ. Эти строчки повторялись рефреном, и в такт им мощно работали ноги, продвигая лыжи, а руки резко отталкивались палками. «Сашка, хорошо идешь!» – прозвучал отцовский голос со стороны. «Надай на подъеме!» От неожиданности Александр Петрович остановился и посмотрел в сторону, откуда прозвучал так давно неслышанный голос. Он стоял на лыжне, пробитой по засыпанной снегом лесной дороге. На ярко-голубом небе сияло солнце, белейший снег сверкал под его лучами, невдалеке стояла кучка тренеров, среди которых находился его отец, озадаченно смотрящий на него. «Это что, сон?» – подумал Александр Петрович, и в этот момент его по плечу ударила лыжная палка, и со словами «лыжню» его обогнал одноклассник Витька Васильев. «Что встал столбом?» – недовольно закричал отец, и семиклассник Сашка Петров ринулся догонять своего постоянного соперника. «Какой отличный сон!» – думал он, сходу штурмуя очередной крутой подъем и обходя сразу десяток лыжников. За спуском следовал знакомый поворот, и тут Сашка сразу понял, что ему снится трасса у стадиона «Динамо», где он когда-то, 45 лет назад, получил свой первый юношеский разряд. Витькина спина маячила метрах в 10 впереди, и Саша прибавил ход, надеясь прервать традицию оставаться вечно вторым в давнем соревновании. Между тем в ногах нарастала слабость, они становились ватными и непослушными. Лес закончился, метрах в 300 впереди показались деревянные трибуны стадиона, где должен быть финиш. «Сейчас ты устроишь спурт», – приказал взрослый Александр Петрович своему мальчишескому телу. Но тело прибавить не могло. Единственное, что удалось сделать – почти догнать Васильева у финишной черты и рядом с ним рухнуть на снег. Набившийся в рот холодный снег заставил по-новому взглянуть на окружающее. «Так это, похоже, не сон?» – засомневался тренер. И тут в его сознании молнией проскочили последние мгновения его жизни до момента попадания на лыжню. «Значит, меня убили, и я снова мальчишка!» – с какой-то отстраненностью подумал он. «Ну чё, Пеша, как я тебя сделал?» Раздался ехидный, задыхающийся шепот лежащего рядом Витьки. «Это в последний раз», – сказал Сашка и поднялся. Отряхнувшись, он отстегнул крепление и, пристально оглядев знакомые лыжи спортовала, направился к отцу, оживленно обсуждающему с коллегами сегодняшние старты. Озадаченный Витька посмотрел ему вслед, удивляясь спокойствию своего конкурента и отсутствию у того злых слез от очередной неудачи. Случившееся событие никак не укладывалось в голове старого тренера, однако возраст и фатализм, свойственный пожилым людям, не давали ему сорваться в истерику. «Еще успею все обдумать», успокаивал он себя. «Это же надо! Я попал в свое детство! Что же теперь будет?» Понемногу его начала охватывать эйфория. Лицо расплылось в улыбке. «Только бы ничего не исчезло!» Взмолился он всем богам сразу. «Неужели я смогу прожить еще одну жизнь?» Отсутствие рвущих болей в тазобедренном суставе и необычайная яркость восприятия казались невероятным благом. Радостные мысли были прерваны раздраженным голосом отца. «Сашка, ты что сегодня учудил? Зачем остановился? Целую минуту потерял, ведь мог в десятку попасть!» Александр Петрович молчал, уставившись в знакомое лицо. «Удивительное дело! Он, человек 60 лет, глядя на своего 38-летнего отца, судорожно боролся с желанием броситься ему на шею и восторженно заорать: «Папка, ты живой! Здравствуй! Как я рад тебя видеть!» Но он, конечно, не заорал. Мозг пожилого человека лихорадочно просчитывал линию поведения, чтобы не ляпнуть лишнего и не привлечь к себе ненужное внимание. «Сам не понимаю», – смущенно ответил он на вопрос отца. «Ты что-то крикнул, я не разобрал и остановился, подумал что-то важное». Пара тренеров, стоявших рядом с батей, засмеялись. «Ну, Саныч, надо было тебе громче кричать», – сквозь смех сказал один из них. парень у тебя глуховат, оказывается». «Никакой он не глухой», – возмутился отец. «Не понимаю, что на него нашло сегодня». «Ладно, Саша, езжай домой. Маме передай, что я немного задержусь». После этого он вновь углубился в беседу с коллегами, не обращая на сына внимания. Александр Петрович понятливо ухмыльнулся про себя. «Все с вами ясно. Наверняка у Богданова, как обычно, бутылка в рюкзаке. Тот-то батя меня спроваживает. Боится, что маме все расскажу». При мысли о матери его опять переклинило. «Неужели я ее скоро увижу?» – думал он, уставившись в никуда. «Да что с тобой творится сегодня?» – возмутился отец. «Опять в облаках витаешь? Быстро на лыжи и дуй до дому!» Сашка всунул носки лыжных ботинок в ротофеловские крепления, закрепил дужки петушками и двинулся в путь. Соревнования закончились, и сейчас в сторону города по лыжне, не торопясь, двигались сотни людей. Удивительное дело, если несколько минут назад во время гонки он не чувствовал веса лыж, то сейчас неуклюжие лыжи с сартовальской фабрики раздражали своей тяжестью. Надо у отца Эстонию или на худой конец Карелию выклинчить, все лучше, чем эти доски. Проскочила в голове неожиданная мысль. Хотя не даст он нифига, скажет, вначале первый разряд выполни. Александр Петрович вздохнул, вспомнив пластик, которого ему не видать еще лет 8. Ну, дурак, надо решать, как дальше жить и что делать, а я о лыжах размечтался. Спохватился он, вспомнив о случившемся. Во время этих размышлений ноги сами несли его в сторону дома по лыжне, отмеченной желтыми флажками из крашеной стружки. Тело после пятерки, оставшееся непослушным, быстро возвращалось к нормальному состоянию. Ускорившись, он начал обгонять лыжников, идущих прогулочным шагом. Те дорогу не уступали, поэтому их приходилось обгонять по снежной целине. К счастью, через пару километров пришлось съехать с лыжни и дальше пешком добираться до дома. Знакомой дорогой он неторопливо шел, разглядывая деревянные одноэтажные дома городской окраины. Вскоре показался их трехэтажный дом, великаном возвышающийся среди них. Автоматически отметив отсутствие рядом новых высоток, Саша зашел в подъезд. Поздоровавшись с соседом, бегом поднялся на третий этаж и, чувствуя, как бешено бьется сердце, нажал трясущейся рукой кнопку звонка. Послышались торопливые шаги, дверь распахнулась, на Сашку с улыбкой глядела мама. В первый момент он ее не узнал. В его памяти она осталась невысокой седой старушкой, а сейчас он перед собой видел молодую темноволосую девушку, притом очень красивую. Мама, видимо, стряпала перед его приходом. Ее руки были в муке. Она вытирала их полотенцем и вопросительно смотрела на него. «Мама!» – неожиданно пересохшим ртом промямлил Сашка. «Я тебя так люблю! Как здорово, что ты у меня есть!» Он поставил лыжи в угол и обнял ее за плечи. Та в недоумении смотрела на него. Внезапно в маминых глазах зажглось понимание. «Саша, признавайся, что натворил в этот раз? Вчера дневник не показал. Опять кучу двоек принес», — негромко сказала она и высвободилась из его объятий. Александр Петрович был без понятия, какие оценки у него в дневнике и в тетрадках, поэтому начал уверять маму, что завел этот разговор не из-за своих проступков. Несмотря на то, что от сегодняшнего времени его отделяло 44 года, руки в это время без проблем нашли нужную вешалку для одежды. «Ну, хватит оправдываться», – нетерпеливо сказала мама. «Переодевайся и садись за стол. После соревнований наверняка есть хочется». Сашка кивнул головой и, повесив лыжи с палками на гвоздь в прихожей, прошел в свою комнату. Ничего нового он там не увидел. В небольшой комнатке слева у стены стояла его кровать, застеленная покрывалом. Рядом разместился стул, свисевший на нем домашней одеждой. На старом письменном столе царил беспорядок. Тетрадки, учебники лежали вперемешку с самодельными платами, радиодеталями и паяльником. Тут же оказался и журнал «Юный техник», раскрытый на схеме транзисторного приемника. Под столом сиротливо валялся портфель. Саша подошел к книжным полкам, висевшим на стене у стола, и стал рассматривать книги. Стопка потрепанных журналов «Искатель» лежала там, где он помнил. Два десятка книжек фантастики вперемешку с учебниками стояли рядом. На первой полке расположился десятитомник детской энциклопедии, первые тома которого были потрепаны не менее, чем журналы. У правой стены стоял большой аквариум с шустро плавающими в нем рыбками. Отчего-то радостный подъем, с которым Александр Петрович направлялся домой, резко оборвался. Саша сел на кровать и задумался. Однако долго думать не получилось. Мама, войдя в комнату, с возмущением воскликнула: «Ты чего расселся? Быстро переодевайся, вымой руки и садись за стол. И помни, твои покатушки от уборки квартиры не освобождают, так что после обеда полчасика отдохнешь, потом начнешь мыть полы. И уроки на завтра не забудь сделать, а то как вчера портфель за стол закинул, так к нему и не прикасался. Да, папа не говорил, когда его ждать?» «Сказал, задержится», – буркнул Саша и принялся переодеваться. Его настроение продолжало резко ухудшаться. «Вот чему я так обрадовался», – думал он в это время. «Еще 3 года придется в школе учиться. Я же с ума там сойду. О чем мне с детьми разговаривать? Да и учителя все младше меня в 2 раза. И ведь не объяснишь никому. Вмиг в дурку укатают». От прихлынувшей злости он заскрипел зубами. За обедом, однако, ему стало легче. Наверное, в большей степени это объяснилось пельменями домашней лепки. Таких он не пробовал лет 20. И сейчас уплетал их так, что за ушами трещало. После обеда накатила сонливость, но он мужественно боролся с ней, зная, что вскоре ему вручат тряпку и ведро. Через 2 часа после этого квартира блестела вымытыми полами. Мама озадаченно ходила по комнатам, не зная, к чему придраться. Плинтуса сверкали, отмытые от пыли. Из-под шкафа был тщательно выгребен весь мусор. Под кроватями не осталось ни малейшего пыльного следа. Унитаз в туалете блестел, как новый. «Господи, Саша, что с тобой случилось?» — как в трансе повторяла мама, не веря своим глазам. «Что случилось, что случилось?» — мысленно усмехнулся сын, проживший почти в 2 раза больше лет, чем мама. 20 лет поживешь один, и не тому научишься». В это время в прихожей заскрипела дверь и загремели лыжи, упавшие с гвоздя. «Петя, не ломай там ничего!» – закричала мама. «Твой сын в кои веки-то уборку сделал как надо, так хоть ты не мусори!» «Я не мусорю, просто лыжи свалились», – раздался голос отца. Услышав его, мама нахмурилась. «Петюня, дорогой, ты случайно не выпил?» — с подозрением спросила она. «Что ты, родная, как можно? Мы с тезкой Петром Федоровичем чисто символически по рюмочке коньячка оттяпнули и по домам». С этими словами из-за дверей появился Петр Александрович и сразу полез с объятиями к жене. Та недовольно оттолкнула его. «Петя, ну сколько можно говорить?» – устало сказала она. Муж глазами показал в сторону сына и Клавдия Васильевна замолчала. Молчала она недолго. «Саша, марш в комнату делать уроки!» Железным голосом скомандовала она. «А мы с папой поговорим». Саше по-мужски стало жалко отца. Сам он был давно разведен и мог алкоголизироваться в любое желаемое время. Правда, этим обстоятельством не злоупотреблял, собственно, как и общением с женщинами. После второго развода и раздела имущества он стал очень осторожен и старался в отношениях с противоположным полом не допускать особой близости. Он печально вздохнул, понимая, что алкоголь и женщины для него временно недоступны, и отправился к себе. На письменном столе сейчас царил порядок, не бывавший здесь до сегодняшнего дня. Недаром мама даже не нашла слов, увидев комнату после уборки. Саша достал портфель и вытащил дневник. Открыв его, увидел несколько двоек, ярко выделявшихся красным цветом среди фиолетовых чернил. Внизу таким же красным цветом было написано сообщение для родителей: «Пищал на уроке пения». Саша негромко засмеялся. Он вдруг вспомнил, как это было. Посочувствовав учительнице, прочитал домашнее задание, написанное корявым почерком. Настроение вновь стало портиться. «Может, это мне все только кажется?» – с надеждой подумал он. «Лягу спать и проснусь опять в своем времени и возрасте». За окном быстро темнело. Александр Петрович глянул в него, нахмурился и открыл учебник математики. К его удивлению, в учебнике все было понятно. Прочитанное сразу укладывалось в голове, и повторного чтения не требовалось. Настроение тренера резко скакнуло вверх. «Если так дело дальше пойдет, то учиться будет не так уж тяжело, как я рассчитывал», – решил он. «Английский и так знаю лучше учителей. Зря, что ли, 10 лет в Штатах отбарабанил, а остальные предметы подтяну». Странно, до этого момента голова так не работала. Наверняка перенос сознания подействовал. Он прекрасно помнил, что до 8 класса учился так себе, и лишь в 10 классе начал лихорадочно наверстывать упущенное. И все равно не смог поступить даже на физкультурное отделение пединститута, куда по определению брали самых тупых спортсменов. Он к тому времени был кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и рассчитывал, что без труда станет студентом физвуза. Но не сложилось. Сразу после неудачной попытки его призвали в армию. Военком бегал вокруг него кругами, предвкушая, что перспективного спортсмена направит своему приятелю в спортроту. Но и здесь не сложилось. В те времена Саню Петрова было легко уговорить на выпивку. Поэтому пьянка в воинском эшелоне и последовавшая за ней драка, где молодой лыжник четко нокаутировал прапорщика и сержанта, имели тяжкие последствия в виде отправки на новую землю. «Белых медведей там будешь нокаутировать», злорадно сообщил помятый прапор, сверкая фонарем под левым глазом. «Отлично!» – воскликнул капитан Серегин, читая личное дело прибывшего первым пароходом призывника Петрова. «Лыжники нам нужны позарез, представляешь?» Обратился он к Сашке. «Такая хрень происходит. Последние призывы у нас в основном южане. На лыжах ни один не стоит. Так что быть тебе, боец, инструктором по передвижению на лыжах». Тут лицо капитана постражело. Видимо, в этот момент он дочитал до драки в эшелоне. «Я гляжу, ты, оказывается, еще подраться и выпить не дурак», задумчиво произнес он. «Повезло тебе, парень, что в поезде был только призывником. Предупреждаю, После того, как примешь присягу, так просто не отделаешься. За драку со старшим по званию запросто в дисбат загремишь». Саша оторвался от воспоминаний, вздохнув, разложил тетрадку и начал записывать условия алгебраической задачи. Решил он ее за несколько секунд, мимолетно удивившись откуда-то взявшемуся таланту. Пробежал глазами несколько параграфов в учебнике истории, обнаружил, что запомнил все до последней буковки. После этого, сложив учебники и тетради в портфель, вышел в коридор, где вытащил из газетницы толстую пачку газет. Вернувшись в комнату, улегся на кровать и принялся за чтение. Еще читая дневник, Саша обнаружил, что сегодня 20 декабря 1964 года. До нового 1965 года осталось всего 10 дней. Как он не терзал свою память, но чего-либо конкретного про это время припомнить не мог. Поэтому и залег сейчас с газетами в надежде узнать, что творится в стране и мире. Однако газеты, на удивление, оказались малоинформативны. Сознание, привыкшее к обилию информации, с трудом воспринимало казенный стиль передовицы лозунгов, вызывающих немалое раздражение. Поэтому, прочитав пару выпусков «Правды», он переключился на советский спорт. Естественно, там тоже не обошлось без лозунгов и прочего, но в основном газета была посвящена именно спорту и читалась легко. Неожиданно для себя Саша увлекся чтением, тем более что в последних номерах публиковались несколько статей о подготовке лыжников и их питании. С высоты своих знаний и опыта Саша без труда находил изъяны в рассуждениях опытных специалистов. На одном особенно глупом абзаце он не удержался от смеха. Заглянувший в комнату батя с удивлением уставился на сына, читающего газету. «Клава!» – крикнул жене. «Представляешь, Сашка советский спорт читает и ржет, как лошадь! Чего там смешного-то нашел?» Обратился он уже к сыну. «Да так, ничего интересного. Статья, к примеру, о кислородных коктейлях». «Ерунда все эти коктейли», – охотно вступил в беседу отец. «Запомни, сын, лучше куска жареного мяса ничего нет. Ну, в крайнем случае, куска докторской колбасы». Саша фыркнул, стараясь подавить смех. «А ведь это говорит мой отец, знающий опытный тренер», – подумал он. «И так сейчас считает большинство». Вскоре отец, забрав газету с обсужденной статьей, ушел в большую комнату. «Что-то я проглядел эту публикацию», – кратко объяснил он свои действия. «Вечерком почитаю». Саша мысленно улыбнулся. Он прекрасно помнил, как отец читал статьи по специальности. Хватало его минут на 20. После этого времени из кровати доносился громкий храп. Оставшись один, старик в мальчишеском теле отложил газеты в сторону, улегся на кровать и, заложив руки за голову, принялся бесцельно разглядывать побеленный потолок. Отрешившись от окружающего, начал строить планы новой жизни. «Может, не стоит дергаться», – думал он. «Ну его, этот институт, снова тренерская работа, надоело. Лучше закончу 10 классов, в ДОСАФе получу специальность водителя, устроюсь на работу таксистом и буду жить себе спокойно до перестройки. Хотя до нее еще надо дожить. А может пойти в торговый или кулинарный техникум, устроюсь потом поваром в ресторан, через несколько лет начнутся проблемы с продуктами, а я буду как сыр в масле кататься, и блат будет железобетонный». Перебрав таким образом несколько вариантов своего будущего, Александр переключился на более реальные вещи. Так, от школы отбодаться в любом случае не получится. Хотя, если работать водителем, то нахрен мне десятилетка. Год в 8 классе отмучаюсь и в профтехучилище пойду. Там и 10-летку закончу, и специальность нужную получу. О, за трудовые резервы буду выступать. В тот раз родители уговорили в 9 класс идти. Сейчас это дело у них не пройдет. Интересно, а куда исчезло мое мальчишеское сознание? Вроде я в голове сейчас один, неожиданно задумался он. Немного поразмышляв на эту тему, Александр Петрович оставил этот вопрос на будущее, как не особо значимый. Самым значимым вопросом на завтрашний понедельник была школа. Он не особо хорошо помнил прошлое. В памяти оставались наиболее запомнившиеся моменты школьной жизни, и 7 класс был самой большой проблемой этой жизни. Как ни странно, виноват в Сашкиных несчастьях был его отец. Петр Александрович работал директором спортивной школы, но из-за небольшой зарплаты был вынужден вести несколько детских групп лыжников, и на беду своего сына ввел он их в его школе. Мужчина он был принципиальный, поэтому, когда видел курящих за углом пацанов, то разгонял их не только добрым словом, но и тем, что было в руках, типа лыжных палок или насоса для велосипеда. Пострадавшие от рук отца сверстники отыгрывались на Сашке, поэтому он в 7 классе дрался практически каждый день. О драках дома он не говорил, но скрывать их не удавалось из-за синяков и царапин. Мама охала и ахала, замазывая царапины йодом, а синяки бодягой. Отец интересовался лишь одним, кто оказался победителем. Но так как драться один на один получилось редко, хвастаться Сашке чаще всего было нечем. Зато сейчас он с восторгом думал о завтрашнем дне и предвкушал, каких плей получат его противники, если задумают очередное нападение. Периодически он стыдил сам себя, напоминая, что не к лицу пожилому человеку такие мысли, но ничего с собой поделать не мог, снова и снова планируя завтрашние разборки. Всю жизнь мечтал Филимонова отпинать. Завтра с него и начну, злорадствовал он. На улице уже стемнело. Родители сидели у телевизора, слушая новости. Саше смотреть его не хотелось. Он привык за последние годы вечерами сидеть в сети, общаясь с коллегами или читать что-нибудь новое из фантастики. Сейчас же ничего этого не было, и настроение опустилось до плинтуса. От нечего делать, он перебрал все содержимое ящиков письменного стола и приговорил большую часть хлама к мусорному ведру. Радиодетали сложил отдельно с целью продать их в ближайшее время. Паять приемники он не собирался. В 9 вечера он пожелал родителям спокойной ночи и завалился спать.